Глава 5. Эггарту повезло. Впервые в этом сумасшедшем городе сгустились сумерки. Грабитель перешел на шаг, часто оглядывался, но вряд ли ему случалось уходить от погони или, наоборот, охотиться в сумерках. Когда живот подвело, а денег нет, и неизвестно, захотят ли в ближайшем замке оказать гостеприимство странствующему рыцарю. Словом, оглядываться грабитель перестал. Улочка круто сбегала вниз. Злодей размашисто шагал, вихляя чреслами, точно баба. И вдруг метнулся в переулок. Был и нету злыдень. «Проверяется», — смекнул Эггард. «Не такой уж он кретин. Инструкциям следует». Но висящего на хвосте Эггарта злоумышленник не видел. В этом он мог поручиться. Рыцарь ускорил шаг, сунул нос в переулок. Никого. И не мудрено. 20 шагов по брусчатке, а дальше крутая лестница, выходящая на соседнюю улочку. Оставалось крупно пожалеть, что не схватил этого прохвоста раньше. Представлялась же возможность, а он решил повременить, выяснить, куда это злыдень собрался. Но не время жалеть. Наитие сработало. Эггард вернулся на улочку и побежал вниз. Махнул через арку, перепрыгнул колодец, проскочил два примыкающих проулка и, разгоряченный, влетел в третий. Там он мгновенно слился со стеной. По соседней улочке пробирался его злодей. Трудно не узнать парня. Плащ от шеи до пят и уши в растопырку. Прохожие в этот поздний час еще попадались. Поэтому Эггард смело вышел на улочку и пристроился за парнем. Тот шел, не оглядываясь. Эггард начал сокращать дистанцию. Тут и произошло непредвиденное. Улочка расширялась, обрастала кустами и деревьями, названий которых Эггард не знал и узнавать не собирался. Грабитель круто поменял курс. Он зашел на тротуар и постучал в ворота. Эггард замешкался. Хватать парня и тащить за собой в проулок? Вроде поздно. В массивных воротах уже отворялась калитка. Хвататься за меч и пробовать обитателей дома на кончик лезвия не слишком ли роскошно для первого дня? Он зашел за кустарник, сел на корточки. Грабитель сказал пару слов открывшему и вошел внутрь. Лязгнула задвижка. Остался дом, унылая каменная махина с узкими зарешоченными окнами. Ковыряться в ухе скоро наскучило. Возвращаться в гостиницу без денег, информации, не отплатив за оскорбление? Он вышел на мостовую, прислушался. Прохожих как вымело. Это правильно. Незачем по темноте шляться. Собак не слышно, что еще ни о чем не говорит. Попадется молчаливая, и что? Во дворе особняка фон Эйзенаха в Кёльне, через который Эггард крался навестить его дочурку Альму, и псы были. Не мелочь. Молосские доги. Он их, правда, прикормил. И стража. Он берег, конечно, честь Альмы. Хотя чего уж там было беречь, и деньгами у нее не пахло. Он перешел дорогу. Подпрыгнул, вцепившись за гребень ограды, подтянулся и лег на землю, чутко прислушиваясь. Шелест ветвей, ни лая, ни рычания. Стража не гремит железом. Он снова подтянулся и окинул дворик. Очень тесное вытянутое пространство. До крыльца шагов 30. Стражник мнется у перил, он же привратник. Под рукой тревожный колокол. Спрыгнуть во двор и добежать. Дело несложное. Головы привратник лишится быстрее, чем Альма Эйзенах, чести девичьей, но и шум поднять успеет, сообщив всему дому о приятном визите. Силовой вариант не проходил. Эггард опустился на мостовую и притаился в кустах. Но когда по щеке пополз какой-то гигантский представитель местной фауны, которого он прихлопнул и размазал, в груди вспыхнул протест. «Рыцарское ли дело ползать на брюхе да сражаться с насекомыми?» В голове созрел план. Махнуть через забор и выкрасть стражника. Пусть потеребит свой колокольчик. Плевать. Эггард протащит его через калитку, загонит в подворотню потемнее, и там узнает, посредством мучительной пытки, что за дом такой, погруженный во мрак. Он примерился подпрыгнуть, но тут же хлопнула дверь, и кто-то сбежал по крыльцу. Эггард рухнул на землю. «Проклятье!» Донеслись голоса, отворилась калитка в воротах, и на мостовую выскользнула тень. «С ушами!» «Не пора ли вернуть свое достояние?» — подумал Эггард. Грабитель вручил нанимателю письмо, но отдал ли ему Софьяновый мешочек? Можно спорить. Хоть на все имущество папочки Эвальда не отдал. Досадная забывчивость. Грабитель не хлопал ушами. Выбравшись из дома, повертел головой и впрыгнул в ближайшую подворотню. Эггард ринулся через кусты, явно не работая головой. Стопа зацепилась за тугое сплетение стеблей. Эггард с разгона шлепнулся в колючки. Пока, чертыхаясь, растирал проколотые щеки, выбирался на мостовую. Похитителей след простыл. Где искать? Широка столица византийская. В третий раз за сутки не удалось разбогатеть. Проклиная свою нерасторопность, он вернулся к ограде. Снова вознамерился подпрыгнуть. Но вдруг чуткое ухо уловило шум. Где? У соседнего дома? Он опять рухнул на брюхо. Еще раз проклятье. По мостовой, покачиваясь, двигались тени. Быстро, бесшумно. Они несли на плечах что-то тяжелое. Но не паланкин, это точно. Упомянутое транспортное средство снабжено высокими навесами, да и вряд ли их владельцы разъезжают по ночам. Заурядные носилки. Люди остановились у ворот, выгрузили на мостовую человеческое тело. Двое подхватили его подмышки, третий поднял носилки, четвертый забарабанил в ворота. У открывшего калитку в руке горел факел. Метущееся пламя осветило невыразительные лица. Длинные одежды, выпирающие из-под накидок оружие. Двое были в меру кучерявы, двое — абсолютно лысы. Осветилось бледное женское лицо с закрытыми глазами. Не утруждая себя галантностью, девушку затащили во двор. Кто-то хрипло гоготнул. Дверца захлопнулась. Незнакомцы заскрипели по крыльцу. «Становилось интересно. А знаю ли я ее?» — озадачился Эггард. «Как-то странно». Здравый смысл подсказывал, что с представительницами слабого пола в этом городе он пока не знакомился, за исключением супруги булочника. Но вместе с тем интуиция уверяла, что где-то эту стройную личность он уже видел. Очень странно. Удрученно констатировав, что память у него сегодня девичья, Эггард в третий раз примерился к забору и в третий раз рухнул, обнаружив боковым зрением новое шевеление, на этот раз в районе стены дома. Проклятье! Бестолковая акробатика уже замучила до ненависти. Но события между тем протекали в значительной степени любопытные. По стене дома на веревке слезал человек. Он не мог выйти в зарешоченные оконцы. Видимо, человек спускался с крыши, где и закрепил конец веревки. Эггард невольно восхитился. Да это какой-то дом шпиона. Человек сползал не очень ловко. Явно основам скалолазания его не обучали. Но мужчина был не слабый, хотя и с седой гривой. Он плотно обвивал веревку и перебирал ногами по стене, цепляясь за неровности в стыках. Забор вырастал практически из дома. В том месте, где спускался человек, забора и в помине не было. Стена росла от тротуара, а, следовательно, стражник не мог его видеть. Когда до земли осталось локтей 5, человек опустил ноги и спрыгнул. Немного посидел на корточках, озираясь по сторонам. Потом поднялся и быстро зашагал по мостовой. «А зачем мне стражник?» — резонно подумал Эггард. «Недостаточно ли я обзавелся врагами? Не пора ли обзаводиться союзниками?» Он следил за этой странной личностью довольно долго. Человек с седыми патлами плутал по подворотням, выбрался на мессу, перебежал межарочное пространство, вновь углубился в хитросплетение аллей и проходных двориков. Иногда оборачивался. Эггард не отставал. Пот хлестал ручьями. Эти южные ночи не прохладнее, чем дни. А если проводить их в беспрерывной беготне, да еще ни разу не спавши, вскоре у него осталось одно единственное желание — выпить, неважно где и чего. Любитель прошвырнуться по ночным подворотням, видно, тоже заморился. К величайшей радости Эггарта он сбавил шаг и вблизи площади Амастрион спустился в подвальчик, где располагалось небольшое питейное заведение. Выждав для приличия какое-то время, Эггард последовал за незнакомцем и у основания узкой лестницы растворил дубовые двери. Заведение, очевидно, работало до полуночи или до последнего посетителя. Довольно низенький, уютный зальчик, декорированный в европейском духе. Грабителей хозяин не боялся. Как успел отметить Эггард, под рукой за стойкой он держал взведенный компактный арбалет. Из-под туники выпирала рукоять ножа. И внешность он имел соответствующую. Не для встречи в темной подворотне. К тому же из подсобки выглядывал парень, не самого дохлого телосложения. До прихода незнакомца последним посетителем был перебравший сарацин в заношенном халате. Буйным нравом этот гость не отличался, он запросто спал, зарывшись в рукава халата. Хозяин цедил пиво из увесистого бочонка. Незнакомец забрался за стол в дальнем углу и неприязненно косил на Эггарта. «Хорошо, а тут у вас?» — кивнул Эггард трактирщику. «Узнаю родные места. Ты откуда, дружище? Из Моравии? Чехии?» «Из Силезии», — уточнил трактирщик. «Вроцлав, на Одре. Слышал про такой?» «Даже был», — обрадовался Эггард. «Пиво у вас знатное. Король, правда, хреновый. Сделай пару кружек, дружище, мне и вон тому чудаку в углу». «А он уже заказал пару», — оскалился трактирщик. «Себе и тому чудаку, что войдет вслед за ним». «Стареем», — удрученно констатировал Эггард. «А ведь были когда-то и мы невидимками. Все равно сделай, приятель», — попросил Эггард. «Боюсь, у нас беседа жаркая намечается». «Сделаем», — кивнул трактирщик. «Нам не жалко. Только долго вы у меня не прожаритесь. Спать пора. Закрываемся скоро». Золотые слова. Носом в подушку и никаких интриг. Почему он влез не в свое дело? Он соорудил, насколько мог, дружелюбное лицо и побрел наводить мосты с союзническими войсками. «Ты шел за мной от самой улицы Лонг», — процедил по-немецки незнакомец, держась за рукоять короткого однолезвийного фальшиона, тяжелого тесака, запросто разрубающего кольчугу. «Ну, шел», — на том же языке согласился Эггард. «Учти, если ты замышляешь мне зло, я зарежу тебя, как вонючую авиньонскую собаку». «Стоп, стоп», — перебил Эггард. «Все неправильно, приятель. Давай заново. Во-первых, я замышляю исключительно добро. Кредо у меня такое по жизни. Во-вторых, если ты меня зарежешь, зачем тогда заказывать пиво? Сам выжрешь. А в-третьих, ты не возражаешь, если я сюда присяду?» «И задумайся, упрямец. Замышляй я тебя убить или сдать ромеям, какого бы рожна я тащился за тобой через весь этот чертов город!» Он легко выдержал взгляд незнакомца. Хотя, направь тот его в дубовую лавку, она бы вспыхнула. «Разумно», — согласился новый знакомый. «Я тоже мог тебя убить, но не стал, пока не выяснится обстоятельства». «Сомневаюсь», — подумал Эггард. «Слабоватый приятель по части убить рыцаря». Человек явно перешагнул через задиристый возраст. У него было неглупое лицо и одержимые глаза, но одевался он, как лавочник из Прованса. Чуть помявшись, незнакомец убрал руку с рукояти меча. «Иоганн Дитрих фон Нейман». «Эггард фон Гросс», — представился Эггард. Иоганн склонил голову на оплечье. «У тебя выговор, уроженца Нижнего Рейна». «Я из Нижней Лотарингии, город Трир». «А ты, судя по диалекту, из Франконии?» Нейман не ответил. Он положил руки на стол. Эггард скосил глаза. «Едва ли такие руки безупречно сожмут рукоять меча». Много лет назад все пальцы Неймана были переломаны. Они по сей день довольно странно располагались в пространстве, а на месте суставов красовались фиолетовые узлы. Нейман перехватил косой взгляд. «Не смотри, рыцарь! Слуги мессира Ногаре, по приказу его величества Филиппа, да хранит дьявол их души в самых дальних уголках преисподней, изувечили мои руки, но я не выдал им имени командора». «Вот оно как!» — не без уважения отметил Эггард. «Что-то красным крестом заребило, восьмиугольным на белом полотнище». «Ну, конечно, процесс над тамплиерами Европа еще не скоро забудет. Великого магистра де Мале и приора Нормандии сожгли на медленном огне. Прочих храмовников избивали долго и со смаком. Структуру разбили, имущество секуляризовали. Впрочем, сами виноваты. Подавились своим же могуществом. Шутка ли дело, когда воля сюзерена становится менее священна, чем клятва верности ордену? А Филиппу Красивому уж больно не хотелось оказаться на месте Генриха Английского, да и денег тамплиерам задолжал немало. «Мне помнится, они неплохо поплатились», — пробормотал Эггард. «С лихвой», — согласился тамплиер. «Их поразила кара Божья, главных виновников беззаконной расправы. Но живы еще судейские крючки, палачи и тюремщики, предавшие дьяволу святыни. И главное, живы их наследники и продолжатели их нечестивого дела». «Дело было в королевстве. Папа Климент, король Филипп, не пройдет и года, как я призову вас на суд Божий», — проклял короля и папу, идущий на костер великий магистр. И сбылось. Как по нотам. Понтифик умер через 2 недели, король — спустя полгода. Правда, слухи ходили упорные, что проклятие здесь ни при чем. А это сами храмовники, искусные в изготовлении ядов, отравили врагов. «Я не тамплиер», — сдержанно заметил Эггард. «Извини, Иоганн, но я терпеть не могу авиньонского папу и даже не хочу слышать его имени. Презираю эту жадную, распутную личность. Но именно из-за его жадности и распутства, хоть убей, Иоганн, не понимаю, чем он не прав в теологическом плане». Тут он намеренно переборщил, но именно подобную фразу хотел услышать от него тамплиер. Им любая хула в адрес папы — бальзам на душу. «О, как я понимаю тебя, Эггард! Это гнусное, нечестивое животное! Пусть подавится своим авиньонским пленением! О Риме на Тибре возжелал свинья! А в чем он не прав? Да это же примитивно, коллега!» Тамплиер гневно надул щеки. «Давай рассуждать. Как любой священник, папа обретается в смертном грехе. Резонно?» «Истинно», — подтвердил Эггард. «Следовательно, он не может совершать таинств досточтеннейшим образом. Во-вторых, и духовные, и светские лица, живущие в смертном грехе, недостойны владения собственностью и могут быть лишены ее, как вассалы-изменники, утратившие свое право на лен. В-третьих, церковь могла бы обойтись и без видимого главы, тем паче такого ублюдочного, ведь обходилась же она 300 лет. «Ну, не знаю». Эггард задумчиво почесал вихрастую макушку. «По-хорошему, папа олицетворяет истинную веру в глазах всех христиан. Я имею в виду обычных людей, обманутых папской курией». «Воистину по-хорошему!» — воскликнул тамплиер. «Но где же он ее олицетворяет? Бога можно называть материей, умом, природой, а видимый мир — видимым Богом. Папе этого не понять. По отрицательной теологии, Бог не есть ни Отец, ни Сын, ни Святой Дух. Он только бесконечность». «А это что за зверь?» — не понял Эггард. «Отрицательная теология?» «Подумай сам. Бог обнимает все, даже противоречия. Ничто не ускользает от его глаза. Бог во всех вещах, и все вещи в нем. А поскольку он во всех вещах существует через посредничество Вселенной, то ясно, что все во всем и любое в любом». «Все во всем», по наивным представлениям Эггарта, это свальный грех, коему десятилетия назад предавался конный отряд барона Альфреда, остановившийся на ночлег в уединенном прибежище самаритянок. Согрешать самаритянкам до смерти не хотелось, но пришлось. Впрочем, Бог их извинил. Иного выхода у благочинных сестриц не оставалось. Прибежище надежно запиралось засовом, а вояки барона, как на подбор, были парни видные, рослые, и энергия, с которой они топили в болоте приспешников шевалье де Гардена, к ночи только удвоилась. «Получается, я в тебе, а ты во мне?» — усомнился Эггард. «Конечно! Тогда за это надо выпить!» Хотя с правильной стороны за такие перлы лучше бы не пить, а со вкусом начистить тамплиеру рыло. «А кто говорит, что не надо?» — согласился Нейман. Но наш любезный трактирщик, видимо, уснул на боевом посту. «Господи, эти типы из Вроцлава, невыносимые зануды!» «Слушай дальше, Эггард. Бог заключает в себе все. Он является развитием всего в том, что сам он во всем. Если рассматривать вещи без него, они ничто. Если рассматривать Бога без вещей, то он существует, а вещи не существуют. Бог непознаваем ни в веках, ни в будущем. Он не может не знать себя. Бог выше ничто и нечто, потому что ничто повинуется ему и превращается в нечто. Погоди, не так быстро. Так как Бог есть все, он также и ничто. Отстраните Бога от творения, и останется небытие, ничто. Творец и творение одно и то же. Если Бог, бытие которого вытекает из единства, не является абстракцией и тем более связан с вещами и не погружен в них, как может он быть видимым через множество вещей? Никто этого не понимает. «Ладно, хоть ты понимаешь», — неодобрительно подумал Эггард. «Вот причина, почему тайное нельзя сообщать всем желающим. Оно покажется им нелепым. Простакам достаточно знать, что Бог всемогущ. То, что человек есть Бог, им лучше не знать. Конечно, он есть Бог не абсолютным образом, но все-таки человек. И тем не менее человек, подобно Творцу, содержит Вселенную. Однако делает он это лишь так, как позволяет ему ограниченный человеческий способ. А я утверждаю невозможность доказательства всемогущества Бога. Мы можем в него только верить. «Как хочешь», — пожал плечами тамплиер, — «правда одна. Истинная для веры не может быть противна или чужда разуму». «Да иди ты! Следовательно, всякое заблуждение может быть отвергнуто разумными аргументами». «Знаешь, один арабский умник. Мы с ним однажды выпивали в Дамаске. Разумными рассуждениями убедился в несостоятельности ислама и пожелал принять христианство. Но только в том случае, если ему покажут истинность веры Христовой». Монах, к которому он обратился, заявил, как назло, что божественные догматы — необъяснимые тайны, и в них следует только верить, а не рассуждать. Естественно, раб расстроился. «Зачем в таком случае менять религии, если для слепой веры и мусульманства сойдет?» «Да ладно тебе!» — примирительно буркнул Эггард. «Будем же просто верить, если не можем уразуметь». «Подожди, а ты зачем вообще за мной следил?» — очнулся стареющий тамплиер. Тут трактирщик приволок, наконец, пенистый напиток, и беседа потекла в нужном направлении. Не скрывая основных мотивов, Эггард поведал о похищенном письме и своем нездоровом любопытстве. «Мне знакома эта история», — поморщился Нейман. «В сущности, мне наплевать на тайны византийского двора». Тут он совершенно был прав. Остатки разбитого, ушедшего в подполье ордена, волновал только один вопрос — узловой, как бы насолить авиньонскому папе. Иными вопросами они себя не утруждали. Эггард сделал знак трактирщику, после чего была доставлена добавка.